«Как это случилось?» — спросила я. «Неизвестно», — ответил Сазанак. «Его брат получил известие, что он погиб на поле боя». «А он ненарочно это сделал?» Сазанак пожал плечами. «Возможно». «Возможно также, что его мнение не спрашивали», — сказал Винсан. «Они не скупятся на человеческий материал. Наши генералы — такие важные господа». На его мертвенно-бледном лице, налитые кровью глаза, напоминали две раны. Рот походил на шрам. Поначалу обычно не замечали, что черты лица у него были тонкими и правильными. Лицо Лашома, напротив, казалось невозмутимым, будто высеченное из камня. «Вопрос престижа», — сказал он. «Если мы все еще хотим изображать великую державу, нам требуется пристойное число убитых. К тому же, сам подумай, разоружить ФФИ, конечно, неплохо, но если можно ликвидировать их потихоньку, еще лучше для этих господ», — заметил Винсан. Его шрам раскрылся в некоем подобии улыбки. «Что ты выдумываешь?» — спросил Ламбер строгим голосом, глядя Винсану в глаза. «Деголь отдал де Латру приказ избавиться от коммунистов? Если ты это хочешь сказать, говори, имей, по крайней мере, смелость». Примечание. Латр де Тассини Жан-Мари Габриэль де 1889-1952 годы, видный французский военный, которому поручено было подписывать 8 мая 1945 года в Берлине акт о капитуляции немецких войск. С 1950 года маршал Франции. Конец примечания. «Приказа и не надо», — ответил Винсан. «Они понимают друг друга с полуслова». Ламбер пожал плечами. «Ты и сам в это не веришь». «Возможно, это правда», — воинственным тоном заметила Надин. «Конечно, неправда». «Где доказательства?» — спросила она. «А, ты усвоила метод», — сказал Ламбер. «Из ничего сочиняется какой-то факт, а потом вас просят доказать, что он сложный. Разумеется, я не могу засвидетельствовать, что Шансель не получил пулю в спину». Винсан и не говорил этого, улыбнулся Лашум. Все было как всегда. Сазанак молчал, Винсан с Ламбером цапались, и в подходящий момент вмешивался Лашом. Как правило, он упрекал Винсана за его левачество, а Ламбера — за мелкобуржуазные предрассудки. Надин присоединялась то к одному, то к другому лагерю, в зависимости от настроения. Я старалась не ввязываться в их споры. На этот раз они были горячее обычного. Верно, потому что смерть Шанселя так или иначе их взволновала. Но в любом случае Винсан с Ламбером не могли поладить. В Ламбере чувствовался отпрыск из хорошего дома, тогда как Винсан скорее походил на хулигана. Было в его глазах что-то не слишком внушающее доверие, и все-таки я никак не могла поверить, что он убивал живых людей из настоящего револьвера. Каждый раз, как я его видела, я думала об этом, но так и не поверила. Впрочем, возможно, Лашом тоже убивал, только никому не говорил, и его это не беспокоило. Ламбер повернулся ко мне. «Даже с приятелями теперь трудно разговаривать», — сказал он. «Да, в Париже сейчас не весело. Я вот думаю, а может, Шансель прав не потому, что погиб, а потому, что пошел сражаться?» Надин сердито посмотрела на него. «Тебя никогда нет в Париже». «Я тут бываю достаточно часто, чтобы понять. Здесь довольно мрачно. Но и на фронте гордости я не испытываю». «Однако ты все сделал, чтобы стать военным корреспондентом», — заметила она кислым тоном. «Я предпочитаю находиться там, чем оставаться здесь, но это полумера». «О, если тебе противно в Париже, никто тебя не держит», — заявила Надин с выражением нескрываемой ярости на лице. «Говорят, де Латр любит красивых мальчиков. Ступай, поиграй в герои, давай». «Это не хуже других игр», — проворчал Ламбер, остановив на ней полный намеков взгляд. Надин внимательно посмотрела на него и сказала, «Ты будешь неплохо выглядеть тяжело раненым, весь в бинтах». Она усмехнулась, «Только не рассчитывай, что я стану навещать тебя в госпитале. Через 2 недели я буду в Португалии». «В Португалии?» «Перрон берет меня в качестве секретарши», — небрежным тоном сказала она. «Что ж, ему везет», — ответил Ламбер. «Он на целый месяц получит тебя для себя одного». «Не всем все опротивило, вроде тебя», — сказала Надин. «Да, в наше время мужчины доступны», — сквозь зубы заметил Ламбер. «Доступны, как женщины? Да чего же ты груб?» Я с раздражением спрашивала себя, как они ухитряются попадаться на свои детские уловки. А между тем я была уверена, что они могли бы помочь друг другу возродиться. Вместе им удалось бы преодолеть воспоминания, которые связывали и разъединяли их. Но, быть может, именно поэтому они и терзались. Каждый ненавидел в другом свою неверность. Во всяком случае, вмешаться было бы непростительной ошибкой. Я оставила их цапаться и вышла из комнаты. Сазанак последовал за мной в прихожую. «Могу я сказать вам два слова?» «Конечно». «Речь идет об услуге», — сказал он. «Я хотел попросить вас об одной услуге». Я помнила, какой внушительный вид был у него 25 августа. Борода, ружье, красный платок на шее. Настоящий солдат 1848 года. Примечание. Намек на события февральской революции 1848 года, когда на улицах Парижа можно было увидеть толпы вооруженных горожан. Народ восстал и добился отречения короля Луи Филиппа и установления Второй Республики. Конец примечания. Сейчас его голубые глаза погасли, лицо опухло, и, пожимая ему руку, я заметила, что ладони у него влажные. «Я плохо сплю», — сказал он. «У меня боли. Однажды друг дал мне свечу, и это мне очень помогло. Вот только в аптеке требуют рецепт». Он смотрел на меня с умоляющим видом. «Какого рода боли?» «О, везде, в голове, особенно кошмары». «Кошмары не лечат с помощью свечей». Лоб его стал мокрым, как ладони. «Я все вам скажу. У меня есть подружка. Подружка, которую я очень люблю. Я хотел бы жениться на ней. Я ничего не могу с ней, если не приму Эбин». «Эбин на базе опиума», — сказала я. «Вы часто его принимаете?» Он смутился. «О, нет. Только иногда, когда провожу ночь с Люси». «Тем лучше, иначе недолго получить интоксикацию». Он умоляюще смотрел на меня, на лбу его выступил пот. «Приходите завтра утром», — сказала я. «Посмотрю, смогу ли я дать вам такой рецепт». Я вернулась к себе в комнату. Наверняка он уже более или менее интоксицирован. Когда он начал принимать наркотик и почему? Я вздохнула. «Еще один, кого я уложу на диван и попробую выпотрошить». Порой они выводили меня из себя, те, кто лежал здесь. На воле, на своих ногах, они кое-как играли роль взрослых людей, а тут вновь становились грудными младенцами с грязными задами, и мне приходилось отмывать их от детства. Между тем я говорила безликим голосом, голосом разума и здоровья. Их настоящая жизнь проходила не здесь, моя тоже. Ничего удивительного, что я устала от них и от себя. Я устала. «Лайковые перчатки», — говорила Надин. «Сдержанно и сурово», — сказал Скрясин. «Именно такой я им представляюсь. Такая ли я на самом деле?» Я припомнила свои детские вспышки гнева, стук сердца в отрочестве и горячку минувшего августа. Но все это уже далеко позади. Дело в том, что внутри у меня ничто не шелохнется. Я провела расческой по волосам, поправила макияж. Нельзя до бесконечности упорствовать в страхе и, в конце концов, «Устаешь». Потом Робер начал писать книгу. Он в прекрасном настроении. Я уже не просыпалась по ночам, взмокнув от ужаса, и все-таки оставалась подавленной. Я не видела никаких причин для печали. Нет, беда в том, что я делаюсь несчастной от того, что не чувствую себя счастливой. Я, верно, чересчур избалована. Взяв сумочку и перчатки, я постучала к Роберу. У меня не было ни малейшего желания никуда уходить. «Вам не слишком холодно? Не хотите немного бумажного огонька?» Он с улыбкой отодвинул кресло. «Мне очень хорошо». Разумеется, Роберу всегда было хорошо. В течение 2 лет он радостно питался варевом из репы и брюквы и никогда не чувствовал холода. Можно было подумать, будто он сам производит свое тепло на манер йога. «Когда я вернусь около полуночи, он все еще будет писать». Закутавшись в шотландский плед и удивиться, «Сколько же я сейчас времени?» О своей книге он рассказывал мне пока еще смутно, но у меня сложилось впечатление, что он ею доволен. Я села. «Надин только что сообщила мне странную новость», — сказала я. «Она едет с Пероном в Португалию». Он с живостью поднял на меня глаза. Тебя это расстраивает? Да. Перрон не тот человек, которого подбирают и бросают. Она слишком сильно привяжется к нему. Робер положил свою руку на мою. Не беспокойся за Надин. Прежде всего, меня удивит, если она привяжется к Перрону. В любом случае, она быстро утешится. Не станет же она всю жизнь искать утешения, — возразила я. Робер засмеялся. Ничего не поделаешь. Тебя всегда будет шокировать, что твоя дочь спит с кем придется, словно парень. В ее возрасте я поступал точно так же. Никогда Робер не желал считаться с тем, что Надин не парень. Это не одно и то же, — сказала я. Надин цепляется за мужчин, потому что, оставшись одна, не чувствует, что живет. Это-то меня и беспокоит. Послушай, легко понять, что она боится оставаться одна. Еще так свежа история с Диего. Я покачала головой. Дело не только в Диего. Я знаю, ты считаешь, что в этом есть и наша вина, — сказал он с сомнением в голосе и пожал плечами. Она изменится. У нее уйма времени, чтобы измениться. Будем надеяться. Я пристально смотрела на Робера. Знаете, для нее было бы крайне важно иметь занятие, которое ее по-настоящему интересовало бы. Дайте ей должность секретаря. Она опять только что говорила мне об этом. Ей очень этого хочется. «Ну, что же тут интересного?» — возразил Робер. «Печатать конверты и вести картотеку изо дня в день для такой умницы, как она, — это преступление. Она почувствует себя нужной. Это ее воодушевит», — сказала я. «Она способна на большее. Пускай продолжит свою учебу. В данный момент ей необходимо что-то делать. Она будет хорошей секретаршей. Не следует требовать от людей слишком многого», — добавила я. «Для меня требования Робера всегда были тонизирующими, а у Надин они, в конце концов, подорвали уверенность в себе. Он не давал ей указаний, доверял ей, ждал, и она загоралась, входила в азарт. В слишком юном возрасте она читала чересчур суровые книги, слишком рано принимала участие в разговорах взрослых, а потом устала от такого уклада жизни и обратила досаду прежде всего на себя. Теперь она брала своего рода реванш, стараясь разочаровать Робера». Он посмотрел на меня в растерянности, как всегда, когда чувствовал упрек в моих словах. «Если ты действительно думаешь, что ей это подходит, — молвил он, — ты знаешь лучше меня. Я действительно так думаю, — ответила я. Хорошо, пусть будет так». Он уступил чересчур легко. Это доказывало, что Надин преуспела в своем стремлении обмануть его ожидания. Если он не может безраздельно отдаться какому-то чувству или делу, Робер сразу же теряет к нему интерес. Разумеется, было бы еще лучше, если бы она овладела профессией, которая позволила бы ей не зависеть от нас, — сказала я. Но это не то, к чему она стремится. Она хочет всего лишь играть в независимость, — сухо заметил Робер. У него не было больше желания говорить о Надин, а я не могла вдохнуть в него энтузиазм по поводу плана, который он не одобрял, и потому оставила этот разговор. А он, вдруг оживившись, сказал: «Я в самом деле не понимаю, зачем Перуну понадобилась эта поездка. Ему хочется каникул». «Я его понимаю», — ответила я. И с жаром добавила: «Мне кажется, он имеет полное право немного отдохнуть. Он столько всего сделал». «Анри сделал больше меня», — согласился Робер. «Но суть не в этом». Взгляд его отражал властную настойчивость. «Чтобы движение SRL набрало силу, нам нужна газета». Примечание. SRL – Социалистическая лига. В конце 1940-х, начале 50-х годов. Сартр, прототип Дюбрея, принял участие в организации движения, названного Революционно-демократическим объединением и призванного выражать настроение левой интеллигенции. Однако это движение возникло позднее, чем описанное в мандаринах SRL. Конец примечания. «Знаю», — сказала я, и в нерешительности добавила, — «вот только что? Уступит ли вам когда-нибудь Анри свою газету? Он так дорожит ею». «Речь не о том, чтобы он уступил ее нам», — возразил Робер. «Речь о том, чтобы он полностью отдал себя в распоряжение SRL. Но он входит в нашу группу, и в его собственных интересах принять четкую программу. Газета без политической программы такое не выдерживает критики. Но это их идея». «И ты называешь это идеей», — Робер пожал плечами. увековечить дух сопротивления, невзирая на группировки, такого рода мешанина хороша для бедного Люка. Дух сопротивления, ну как тут не вспомнить о духе Локарно? Перрон не склонен к спиритизму. Я спокоен, в конечном счете он согласится, только выжидая, мы теряем время. Я опасаюсь, что Робер готовит себе неприятный сюрприз. Упрямо настраиваясь на какой-то проект, он принимает людей за простые орудия. Анри прикипел к своей газете душой и телом. Это его великое приключение. Вряд ли он позволит диктовать себе программы. «Почему вы с ним до сих пор не поговорили?» — спросила я. «Он только и думает о своей прогулке». У Робера был такой недовольный вид, что я предложила: «Попробуйте убедить его остаться». Из-за Надин меня бы устроило, если бы Анри отказался от путешествия. Но за него я бы огорчилась. Он так этому радовался. «Ты ведь знаешь его», — сказал Робер. «Уж если он упрется, так упрется. Лучше подождать его возвращения». Он набросил на колени плед. «Я тебя не гоню», — весело добавил он. «Но обычно ты не любишь опаздывать». Я встала. «Вы правы, мне пора. Вы уверены, что не хотите пойти?» «О нет, у меня нет ни малейшего желания говорить со Скрясиным о политике. А тебя он, может быть, пощадит. Будем надеяться», — ответила я. В те периоды, когда Робер запирался, мне нередко случалось выходить без него, но этим вечером, ринувшись навстречу холоду и темноте, я пожалела, что приняла приглашение Скрясина. О, я себя понимала. Мне немного надоело все время видеть одни и те же лица. Друзей я слишком хорошо знала. Мы прожили с ними бок о бок 4 года. Это нас согревало. Теперь наша дружба охладела, от нее веяло рутиной, и не было большого прока. Я поддалась на привлекательность новизны. Но что мы со Скрясиным можем сказать друг другу? У меня тоже не было никакого желания говорить о политике. В вестибюле Рица я остановилась и взглянула на себя в зеркало. Чтобы оставаться элегантной, несмотря на карточки на текстиль, надо было постоянно об этом думать. Я предпочла вовсе ни о чем не заботиться. В моем поношенном приталенном пальто и башмаках на деревянной подошве вид у меня и впрямь был неважный. Друзья принимали меня такой, какая я есть, но Скрясин приехал из Америки, где женщины ухожены, он заметит мои сабо. «Мне не следовало так опускаться», — подумала я. Разумеется, улыбка Скрясина не выдала его. Он поцеловал мне руку, чего я терпеть не могу. Рука обнажена больше, чем лицо. Мне неприятно, когда ее видят так близко. «Что будете пить?» — спросил он мартини. «Пусть будет мартини». В баре полно было американских офицеров и хорошо одетых женщин. Тепло, запах сигарет, терпкий вкус джина сразу же вскружили мне голову. И я уже не жалела, что пришла. Скрясин 4 года провел в Америке, в великой стране-освободительнице. Стране, где из фонтанов бьют охлажденные сливки и фруктовый сок. Я жадно расспрашивала его. Он охотно отвечал, пока я пила вторую порцию мартини. Ужинали мы в маленьком ресторане, где я без стеснения насыщалась мясом и пирожными с кремом. Скрясин, в свою очередь, спрашивал меня. Было трудно отвечать на его чересчур прямые вопросы. Когда я пыталась вспомнить повседневные ощущения тех дней, запах капустного супа в доме, наглухо запертым комендантским часом и замирание сердца, когда Роберт долго не возвращался с тайного собрания, он властно прерывал меня. Слушал он очень хорошо. Чувствовалось, что слова находили у него глубокий отклик, но говорить надо было для него, а не для себя». Он спрашивал о вещах практических, как удавалось изготавливать поддельные документы, печатать эспуар, распространять ее. И еще он требовал обширных полотен. В каком моральном климате мы жили? Я старалась удовлетворить его интерес, но мне это плохо удавалось. Все было хуже или гораздо терпимее, чем ему представлялось. Истинные несчастья выпали не на мою долю, хотя они не давали мне покоя, преследуя меня». Как рассказать ему о смерти Диего? Слова звучали слишком патетично для моих уст и слишком сухо для памяти о нем. Ни за что на свете я не хотела бы вновь пережить это прошлое, а между тем, со временем оно обретало тягостную сладость. Я понимала, почему Ламбер скучал в мирные дни, вернувшие нас к жизни, но не вернувшие ее смысла для нас. Столкнувшись у двери ресторана с холодом и мраком, я вспоминала, с какой гордостью мы противостояли им тогда. Теперь же мне хотелось тепла и света. Я тоже нуждалась в чем-то другом. Без злого умысла Скрясин выступил с резкой критикой, и мне не терпелось, чтобы он поскорее сменил тему. Он яростно упрекал де Голля за его поездку в Москву. Примечание. «Упрекал де Голля за его поездку в Москву». В ноябре-декабре 1944 года французская правительственная делегация во главе с генералом де Голлем посетила СССР, где 10 декабря был подписан договор о союзе и взаимной помощи между СССР и Французской республикой. Конец примечания. «И самое главное, — говорил он обвиняющим тоном, — это то, что вся страна, похоже, одобряет его». Видеть Перона и Дюбрея, людей честных, идущими рука об руку с коммунистами, невыразимая мука для того, кто знает. «Робер не с коммунистами», — возразила я, чтобы успокоить его. «Он пытается создать независимое движение. Он говорил мне об этом, однако уточнил, что не собирается выступать против сталинистов. Рядом с ними, но не против них», — удрученно молвил Скрясин. «Не хотите же вы в самом деле, чтобы в настоящий момент он занимался антикоммунизмом», — сказала я. Скрясин сурово посмотрел на меня. «Вы читали мою книгу «Красный рай»?» «Конечно. В таком случае вы имеете представление о том, что с нами случится, если мы подарим Европу Сталину?» «Речь идет не об этом», — ответила я. «Именно об этом идет речь?» «Да нет. Нужно выиграть партию против реакции, а если среди левых начнется раскол, мы проиграем». «Левая», — с усмешкой сказал Скрясин, резко взмахнув рукой. «Ах, не будем говорить о политике. Я страшно не люблю говорить о политике с женщинами». «Не я первая начала», — возразила я. «Верно», — согласился он неожиданно серьезно. «Прошу прощения». Мы вернулись в бар «Рица», и Скрясин заказал две порции виски. Этот вкус мне нравился, потому что был новым, и величайшая заслуга Скрясина заключалась в том, что он не был моим близким знакомым. Этот вечер был неожиданным, вот почему от него повеяло прежним ароматом юности. Раньше бывали вечера не похожие на другие. Встречались незнакомые люди, говорившие неожиданные слова, и порой что-то происходило. За 5 лет произошло множество всяких вещей. В мире, во Франции, в Париже, у других, но не у меня. Неужели у меня никогда уже ничего не произойдет? «Как странно находиться здесь», — сказала я. «Почему странно?» «Тепло, виски и этот шум, эти мундиры». Скрясин оглянулся вокруг. «Не люблю этого места. У меня отобрали одну комнату, потому что я корреспондент журнала «Франция-Америка». Он улыбнулся. «К счастью, для меня это скоро станет слишком дорого, и я вынужден буду отсюда уехать». «А если не вынудят, вы уехать не можете?» «Нет». «Вот почему, на мой взгляд, деньги – вещь пагубная». От взрыва веселья лицо его помолодело. «Как только они у меня появляются, я спешу от них избавиться». «Виктор Скрясин, не так ли?» К нашему столу подошел маленький лысый старичок с мягким взглядом. «Да». В глазах Скрясина я читала недоверие и в то же время некую надежду. «Вы меня не узнаете? Со времен Вены я сильно постарел. Манес Гольдман, я дал себе слово сказать вам спасибо, если когда-нибудь встречу вас. Спасибо за вашу книгу». «Манес Гольдман, ну, конечно!» — с жаром воскликнул Скрясин. «Теперь вы живете во Франции?» «С 35-го года. Год я провел в лагере Гурс, но вовремя оттуда вышел. Голос у него был еще мягче, чем взгляд, и такой тихий, что казался неживым. Я не хочу мешать вам. Я рад, что пожал руку человеку, написавшему «Коричневую Вену». «Я рад был снова повидать вас», — ответил Скрясин. Маленький австриец уже удалялся неслышными шагами. Он вышел через застекленную дверь вслед за американским офицером. Скрясин следил за ним глазами, потом вдруг сказал: «Еще одно упущение». «Упущение? Мне следовало пригласить его сесть, поговорить с ним. Ему что-то было нужно, а я не знаю его адреса и не дал ему своего». В голосе Скрясина слышался гнев. «Если он захочет вас найти, то обратиться сюда». «Он не осмелится. Это я должен был взять на себя инициативу, расспросить его, ведь это совсем не трудно. Год в Гурсе, и в течение еще 4 лет, полагаю, он скрывался. Он мой ровесник, а выглядит стариком, наверняка на что-то надеялся, а я позволил ему уйти. По виду не скажешь, что он был разочарован. Возможно, он и правда хотел всего лишь поблагодарить вас. Для него это был только предлог. Скрясин залпом осушил свой стакан. И ведь как просто было предложить ему сесть. Как подумаешь обо всем, что можно было бы сделать и чего не сделал. Все эти упущенные возможности. Ни мысли, ни порыва. Вместо открытости – замкнутость. Вот он, самый тяжкий грех, грех упущения. Скрясин говорил, не приобщая меня к своему монологу. Весь во власти угрызений совести. А я все эти 4 года провел в Америке. В тепле, безопасности, сытости. Вы не могли оставаться здесь, возразила я. Я тоже мог бы скрываться. Не вижу в этом пользы. Когда моих товарищей сослали в Сибирь, я находился в Вене. Других убили в Вене коричневые рубашки, а я находился в Париже. Во время оккупации Парижа я был в Нью-Йорке. Возникает вопрос, в чем польза остаться живым? Тон Скрясина меня тронул. Когда мы думаем о депортированных, нам тоже становится стыдно. Мы ни в чем себя не упрекаем, но мы недостаточно страдали. За несчастья, которых не разделяешь, испытываешь чувство вины, сказала я и добавила. Это невыносимо, чувствовать себя виновным.